Так что измаильтяне не могли выменять 5 дебенов ладана на соответствующее количество пива или хорошую воловью шкуру без того, чтобы другой участник сделки, как во вступительном, так и в заключительном разговоре, не коснулся прекрасного нового определения отношения Мервера к Атумура и не пожелал узнать, что скажут по этому поводу чужеземцы. Он смело мог ждать от них, если не восторгов, то, во всяком случае, интереса к предмету, ибо они прибыли хоть и издалека, но все-таки из того же пространства, не говоря уже о том, что общее время заставляло их выслушивать эти новости с известным волнением. Итак, он, обиталище Солнца, вернее, обиталище того, кто утром Хепре, а в полдень Ра, вечером Атум, того, кто открывает глаза и родится свет, кто закрывает глаза и родится тьма, того, кто назвал свое имя дочери своей Исет. Итак, он, египетский, тысячелетний город, лежал на пути измаильтян к югу, осиянный золоченым остроконечным четырехгранником огромного лощеного гранитного обелиска, что стоял на широком взголовье великого храма Солнца, где увенчанные цветами лотоса, кувшины с вином, пироги, чаши с медом, птицы и всякие плоды покрывали алавастровый алтарь Ра-Горахте, а жрецы в оттопыренных крахмальных передниках и хвостатых пантерьих шкурах на спинах курили смолкой перед живым повторением Бога, великим быком Мервером, быком с медным затылком, лирообразными рогами, могучими ядрами. Это был город, какого Иосиф еще никогда не видел, не похожий не только на города Нира, но и на обычные египетские города, и даже его храм, возле которого стоял высокобортный, сложенный из золоченого кирпича корабль солнца, совершенно не походил на другие египетские храмы ни видом, ни общими очертаниями. Весь город блестел и сверкал золотом солнца, отчего у всех местных жителей слезились глаза, а чужестранцы, спасаясь от этого сияния, по большей части накидывали на голову башлыки и плащи. Кровли его обводных стен были из золота. Золотые лучи так и сыпались, так и отлетали от фаллических игл, которыми он был утыкан, от золотых в виде животных изображений солнца, ото всех этих львов, сфинксов, козлов, быков, орлов, соколов, ястребов, которыми он был наполнен. Мало того, что любой из его саманных домов, даже самый бедный, сверкал каким-нибудь позолоченным знаком солнца, будь то крылатый диск, зубчатое колесо, повозка, глаз, топор или жук-скоробей, и красовался золотым шаром или золотым яблоком на своей крыше. Такой же вид имели жилые дома, амбары, склады всех деревень в округе Она. И каждый из них сверкал на солнце подобной эмблемой — медным щитом, спиральной змеей, золотым пастушеским посохом или кубком, ибо здесь была область солнца, край зажмуренных глаз. Городом, где поневоле зажмуришься, тысячелетний он был, однако, не только по своему внешнему виду, но и по своей внутренней самобытности, по своему духу. Здесь процветала премудрая ученость, которую и чужеземец сразу же чувствовал. Чувствовал, как говорится, кожей. Ученость эта касалась измерения и строения чисто воображаемых правильных трехмерных тел и определяющих их плоскостей, которые, пересекаясь под ровными углами, образуют чистые линии и сходятся в одной точке, не имеющей никакой протяженности и не занимающей никакого пространства, хотя и существующей, и других священных вопросов такого же рода. Свойственный ону интерес к чисто воображаемым фигурам, пристрастие к учению о пространстве, отличавшее этот древнейший город и явно связанное со здешним культом древнего светила, сказывались уже в застройке местности. Расположенный как раз у вершины треугольника, образуемого развилкой устий, город и сам со своими домами и улицами представлял собой равнобедренный треугольник, вершина которого в воображении точно, а в действительности примерно совпадала с вершиной дельты. На этой вершине, покоясь на огромном огненно-красного гранита ромбе, вздымался четырехгранный высоко вверху, где его ребра сходились к вершине, покрытый золотом обелиск. Ежеутренне вспыхивавший с первым лучом и замыкавший каменной своей оградой всю территорию храма, что начиналось в середине треугольника города. Здесь, возле увешанных флагами ворот храма,